Селедка у нас почти всегда сладкая. И огурцы у нас сладкие, и все у нас прям сладкое. Кагамефле. Звучит, как будто у них картошка во рту. И мама один раз сказала: я дам тебе 500 рублей, если ты скушаешь этот кусок сыра. Я не смогла. Урубамба. Привет, меня зовут Катя Лам, и это подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. В каждом выпуске у меня новый соведущий, и в этот раз это Лиля. Привет, я Лиля. На время записи мне 9, но когда этот подкаст выйдет, мне уже будет 10. Сегодня этот подкаст про Данию. Точно. И в гостях у нас Анастасия Кристоферсон. Привет, меня зовут Анастасия. Я наполовину датчанка, наполовину из русскоязычной культуры. Моя мама переехала в Данию в 90-е. И, получается, я там родилась. У меня было датские друзья. Я выросла вообще основана на датских традициях. Датский мой родной язык. Хоть и мама говорила на русском дома. Но всю жизнь мой русский язык был не очень хороший. Я всегда делала ошибки в падежах. Произношение у меня было странное. Потому что мы реально говорили, как хотели. Мама часто придумывала слова. То есть она брала какие-то датские слова и говорила их на русском. Например, вурдировать. Говорить? Или что это? Вурдировать — это датское слово «вутея». И «вутея» значит «оценить». То есть она иногда мне говорила: «Так, нам нужно провурдировать ситуацию». А я переехала в Россию и так тоже говорила. Ну, откуда мне знаешь, что так не говорят-то? И получается, я жила с мамой, потом я переехала сюда, училась в университете, и тут совсем другой язык был. Это, во-первых, я изучала историю, очень сложно. И я выучила русский совсем по-другому. У меня вообще огромный словарный запас появился. По-моему, ты и говоришь теперь без ошибок и без акцента совсем. Ну, письменно это все очень видно. Ну, хорошо, давайте тогда начинать. Начинаем мы обычно с того, что слушаем детские ответы, и дети отвечают на вопрос, что они знают о стране нашего гостя, и вот что дети говорят о Дании. Мне кажется, Дания — это скандинавская страна рядом с Швецией или Норвегией. Не очень далеко от России. Там растительность похожая, как в России. Погода, наверное, тоже похожая. Дании принадлежит самый большой в мире остров — огромная Гренландия. Столица Дании — это Копенгаген. Там очень красивая архитектура. Дания известна очень своей игрушкой Лего. Там даже есть Леголэнд, целый город, построенный из блоков Лего. Я знаю о Дании, что там раньше жили викинги, и они строили очень хорошие корабли. А еще в Дании есть такая вещь, называется хюгги. Это значит уют, там умиротворение, когда так уютно, можно читать, пить кофе, есть булочки с корицей. Много было сказано, что правильно, да. Были немного сомнительные тоже моменты. Какие? Про природу сказали, что природа очень похожа на российскую. Это вообще неправда. Во-первых, у нас нет ни одной горы вообще. И в основном вся Дания, она заселена людьми, поэтому у нас нет таких диких мест, как в России, где ты едешь на поезде и смотришь из окна и думаешь, там вообще человек когда-нибудь шагал. Ну, то есть Дания очень маленькая страна. Но правильно то, что это скандинавская страна. Да, правильно, да, да. Что там рядом Швеция и Норвегия. Это я, кстати, тоже удивилась, потому что очень многие взрослые не всегда знают, что такое Дания, не могут сказать, где это. Ну вот, а наши слушатели много чего знают. Ну да. Расскажи про климат. Я прочитала, что есть такое выражение в Дании, что лето у них отличается от зимы только тем, что дождь немного теплее. Есть такое? Я на самом деле не слышала о таком, но звучит довольно так правдиво. Летом не очень жарко, и зимой не очень холодно. У нас вообще редко бывает прям минус. И если у нас минус, там же море везде, да? И за счет этого очень влажный воздух. И поэтому это дико холодно и ощущается везде. Но минус практически не бывает. Поэтому можно одеть модную курточку. И многие иностранцы говорили, что типа в Дании люди очень модные зимой. Ур-бам-ба. Там было сказано про остров, про Гренландию. Интересно узнать побольше про это. Да, действительно, за счет Гренландии Дания прям самая большая страна в Европе. Гренландия — это действительно самый большой остров в мире. Большая часть покрыта ледниками, и основное население составляет как раз северные народы, это эскимосы. Да. Они вообще не похожи на датчане. И у них свой язык — гренландский. А знаешь ли ты, Лили, что Дания — это на самом деле королевство? Да, знаю. А значит, что там есть кто? Король. Но сейчас не король, а... Королева, вот. Ну, да. Маргарета II. Моя сестра как раз работала в королевском доме, то есть она была нянькой. Интересно. У Маргареты двое детей, и один из них будет королем, а другой, ну, просто всегда будет принцем, так скажем. У принца появились дети, и она сразу стала нянькой там. Она работала там 5 лет. В дворце. И она с ними ездила по разным дворцам, она ездила в разных странах вместе с ними. И мой папа иногда ей тоже помогал, он приходил с ними, играл. И, ну, вообще... А как так получилось, как она оказалась там? Туда очень сложно попасть, потому что они берут только свои. То есть если кто-то порекомендовал другого, тогда они его и берут. А она как бы никого не знала, она просто подала заявку. Сначала они ей сказали нет, а потом через некоторое время все-таки она понадобилась, и ей написали. И она рассказывала, что они не только на собеседовании с ней говорили, потому что очень важно еще отследить, какая у нее история. Полиция звонила в ее школу, разузнали, типа, что она вообще за человек, спрашивали друзей, чтобы прям хорошо понять, что это надежный человек. Она рассказывала, что, в принципе, у них детство очень похоже на детство обычных детей. Просто у них бабушка королева. И еще им много рассказывали про вообще королевскую семью. То есть им важно знать своих предков хорошо, историю. И они очень много интересных людей встречали. Очень много важных министров и других королевских семей. Были в очень много разных странах. Но для них было очень важно сохранить анонимность. То есть они хотели, чтобы дети более-менее жили обычной жизнью. То есть их фотографии не печатались в прессе, чтобы их никто не мог узнать? Ну, когда они совсем маленькие. И они могли маленькие. Ходить по улице спокойно? Когда они совсем маленькие, не фоткалось прям так. Но когда они уже подросли немножко, да, начали фоткать их, все хотят посмотреть, как они выглядят. А моя сестра, она тоже фоткалась в журналах. Мы ее часто вырезали, висели на стенку. И она рассказывала, что когда она была нянькой детей принца, она просто гуляла по улице с коляской. Но никто же не знает, что там лежит принц. Получается, она просто гуляла свободно. Но когда уже без охраны, получается. Иногда была охрана, но она говорила, что это похоже было на то, что типа она мама ребенка, а это отец. А он просто охрана, вот. 5 лет она там проработала? 5 лет. Когда она забеременела, сама она сказала, все, я больше не могу. И ушла оттуда. Ур-бам-ба. Так, а знаешь ли ты, Лиль, откуда пошло название Блютуса? Нет. И при чем здесь Дания? Не знаю. Это очень классная история. В 10 веке у нас был король. Его звали Харальд Блютен. Переводится это как Харальд Синий зуб, потому что у него, наверное, зубами было не очень. И когда в 90-е начали изобретать Bluetooth, они назвали Bluetooth в честь него. То есть на английском это переводится как blue, синий, tooth, зуб. Ну да, это я знаю уже. Да. Помнишь, как выглядит значок Bluetooth? Там такие 2 треугольничка. И если присмотреться к Bluetooth, вы увидите руны. Ну, это древняя скандинавская письменность. Там буква Х и Б, как раз Харальд Блютен. Получается, назвали Bluetooth в честь него, потому что он тогда в 10 веке был довольно дипломатическим королем, он очень много связей наладил. Он объединил несколько племен датских. И получается, за счет того, что связи, и Bluetooth как раз создает связи между телефонами, и поэтому в честь него назвали. Ур-бам-ба. Помнишь, Лиль, что еще сказали дети про Данию? А, да, Лего. Да, потому что Лего было придумано в Дании. Да. Лего вообще состоит из 2 слов. Лай – год. Лай – значит «играй», а год – значит «хорошо». То есть лего — это, по сути, играй хорошо. Да-да-да. И да, действительно, есть Леголенд, но он построен из лего, и там есть аттракционы и так далее. Но они, наверное, уже не из лего построены, но там действительно очень прикольно и красиво. Даже для взрослых это довольно интересно посмотреть, как все это построено. Ты была? Да. В детстве я была там пару раз. Круто. А ты играешь с лего? Да, но не часто у меня есть какое-то лего, но если есть, то я всегда очень люблю. Ур-бам-ба. И теперь поговорим про Хюгги. Ой, да. Ты слышала когда-нибудь, Лиль, такое слово Хюгги? Ну, слова нет, но у нас есть дома книжка «Хюгги. Темная сторона». Ничего себе. «Хюгги. Темная сторона»? Да. Ага. Интересно, это вообще о чем? Какая темная сторона у Хюгги, интересно. Давайте тогда расскажем, что такое Хюгги, потому что не все действительно знают. Хюгги — это такая философия простых удовольствий, я правильно понимаю? Ну да, да. Такое наслаждение жизнью, когда ты заворачиваешься в плед, сидишь у камина, пьешь кофе, как там было сказано, булочки с корицей. Уютненько. Да, именно. Да-да-да. Хюгги — это тоже глагол, то есть можно хюгать. Пойдем похюгаем. Угу. И мне просто казалось, что это типа комфорт, который предполагает неспешность, что ты можешь сидеть, наслаждаться. Ну, чаще всего присутствует какой-то горячий напиток, там какао, чай, кофе. И свечки — это очень важный атрибут тоже. Ну, подушки. И самое главное — это любимые люди рядом. Просто я сейчас сижу здесь, и мое воображение сидит. Хюгает. Но... А как она бы выглядела для тебя? Ну, сижу на даче, такой у нас маленькая гостиная с маленьким диванчиком, сижу с моей мамой, наверное, и с моим папой. И, конечно, это странно, но с моей шиншиллой. Что-что? Шиншилла — это что-то между белкой и мышью. Да-да-да-да-да. Вот видишь, главные люди в твоей жизни любимые и комфорт. Не только люди. Ну да, и чиншилла. Хорошо, предлагаю теперь послушать, что же за люди живут в Дании, которые умеют так прекрасно хюгать. Люди в Дании в основном вежливые, открытые и высокие. Да, большинство датчан блондины вроде бы. Люди в Дании, мне кажется, что они какие-то все очень большие. Они любят есть картошку и рыбу, а национальное блюдо у датчан очень простое – бутерброды с любыми начинками. Там все очень любят есть булочки с корицей и пить кофе. Ну что, датчане действительно высокие. Да, и очень много блондинов, да. А еще сказали, что вежливые. Ну, действительно, вежливость, это, мне кажется, очень характерно для датчан. Иногда даже чересчур какая-то вежливость, где, ну, никто не говорит, по сути, правду, потому что это неловко. Есть такое слово, которое описывает характер человека как конфликтски. Это значит человек, который боится конфликтов. Угу. То есть это достаточно распространено. Угу. И люди боятся часто выходить из зоны комфорта. Из зоны Хюгги. Из зоны Хюгги, да-да-да. Мне просто кажется, что ты как раз не из таких, что ты легко выходишь из зоны комфорта. Это на самом деле правда. Я достаточно необычная датчанка, потому что я очень люблю знакомиться с новыми людьми. Часто нахожусь в зоне некомфорта, как, так скажем, пробуя новое. Ну, то есть даже присутствовать в этом подкасте может казаться им довольно некомфортно, потому что ты как бы на публике тоже. У нас даже есть целый свод законов моральных. Называется это Янте Лоун. Закон Янте, да? Да, закон Янте. 10 законов как бы поведения. Как ты должен себя вести скромно, как ты не должен выделяться, ты не должен думать, что ты лучше других людей. Такое законы, которые устраивают какое-то равенство. Ур-бам-ба. А давайте поговорим про школу. Ужасно интересно, как устроены школы в Дании. У меня есть вопрос. Там чаще все-таки обращаются на ты или на вы? У нас все на ты. То есть у нас когда-то было «вы», и она до сих пор есть, но это только когда ты говоришь с королевой. А во всем остальном обществе ты говоришь всегда на «ты». И все на первое имя. То есть у меня был учитель, его звали Кристофер. Мы просто говорили «Кристофер», мы даже иногда называли его там «Кристо» или «Крисик». Ну, просто довольно такая расслабленная атмосфера. Потому что на самом деле датские школы с середины 19 века, они как бы устроены так, что все идет на саморазвитие. У нас был такой человек, его звали Кронтви. он написал какие-то принципы, которые стали прям такие национальные, что школа должна быть местом, где тебе должно быть максимально комфортно. Ты должен быть очень близким с учителями, потому что это место, где ты должен саморазвиваться. И там не главное знание, а там главное стать человеком, так скажем. Я воспринимаю своих учителей как вторые мамы и папы, честно говоря. Я очень много чего делилась с ними. И у нас очень много игр в школах, чтобы было все-таки весело и чтобы это было приятным местом. И в 9 классе мы даже целую неделю работаем реально в каком-то месте. Там люди выбирают, я хочу поработать в издании в каком-нибудь. Или я хочу в супермаркете поработать. И ты там помогаешь, расставляешь. И датская школа, она еще очень ориентирована, ну, как я уже говорила, на развитие самого себя. И поэтому знания, они на самом деле идут на вторичный план. То есть тебе главное узнать, где ты можешь получить эти знания, а если они тебе нужны. Угу. Ты узнаешь какую-то базу. А не выучить все, не вызубрить. Нет. Угу. И еще у нас очень много идет на альтернативное мышление. Это когда ты думаешь... За пределами рамки. Да, вот именно. То есть ты не думаешь так, как надо. Вот есть какой-то образец, и так нужно делать. А ты придумаешь какой-то свой новый продукт или идею, и делаешь какой-то креативный рисунок, или креативный оформляешь что-то на картонке. А-а-а. Или что-нибудь такое. Да. И у нас очень часто просят так, вот, вам самим нужно подумать, как вот это сделать. И это заставляет человека развиваться, потому что он не просто учит, что вот так вот надо, и вот так вот это все есть, он еще учит, как я сам мог бы это по-другому сделать, как бы лучше это сделать, как бы интереснее это сделать. И еще много спорта в школах, да? Да. Есть урок плавания? Да, это правда. У нас это получается так, что либо есть бассейн в школе, либо тебя отвозят на автобусе в бассейн. И там уже разделяют детей на команд. Уровень А, Б и С. С — это те, которые плохо плавают. Б — там средняя, а А — это самое, да. И получается, я училась на А, потому что мой папа очень позаботился о том в детстве, чтобы я научилась плавать. И там нам даже преподавали, как спасать людей. Мы пару раз приходили в полной одежде, и нас просили прыгать в воду. Ну, то есть есть какая-то ситуация, кто-то упал в воду. Ты же не будешь раздеваться, ты... прямиком прыгнешь, и нам рассказывали, как его вытащить и так далее. И у нас был тест по этому поводу. И потом, каждые полгода они проводят тест, и некоторые переходят уровень. Класс. Угу. Ур-бам-ба. Давайте поговорим про еду. Я ждала этого. Кто-то из детей сказал, что национальная еда у датчан очень простая, и это бутерброды с разными начинками. Да, это правда. И я читала, что датчане очень любят прям строить такие бутерброды, чуть ли не многоэтажные. Как лего, да. И есть их нужно обязательно ножом и вилкой. Это правда. Но там же разная начинка, получается, и всякие соусы. Неудобно руками есть. Да. И разные салаты делаются, чтобы помазать на хлеб. Называется это смёрбл. В России я тоже это видела под названием смёребрёды. Но там очень строго нужно отследить, что с чем идет. То есть нельзя просто там миксовать любое. Если там треска или что-нибудь такое, там идет определенный соус. Другой соус не подойдет. Если печеночный паштет, значит, там обязательно должен быть огурец наверх, не помидор. А какие еще бывают начинки? Ну да, типа слабосоленый лосось. Бывают начинки с яйцом специальной, бывают такие с селедкой. Селедка, которая плавает в таком сладком соусе, карри-соус. Селедка у нас почти всегда сладкая. И огурцы у нас сладкие, и все у нас прям сладкое. То есть у нас не принято консервировать соленые. Огурцы? Соленые. Да, то есть... Да, ладно. Да. Мне больше нравятся сладкие, честно говоря. Чем соленые наши огурчики. О, простите. Еще очень прикольная вещь, что датские дети просто ненавидят сыр. Как это? Любой? Я из Дании. Ты из Дании? Ты не любишь сыр, да? Ну, почти никак. Ну, то есть, вообще-то сыр не люблю, но иногда так совсем не часто. Как это возможно? Это мой самый любимый продукт. А я попробовала, по-моему, впервые сыр в 17 лет. Тогда я уже преодолела вот это вот... Не знаю, как-то... Ну, люди прямо ее терпеть не могут. Чаще всего дети. И я даже отказывалась кушать пиццу с сыром. Это вообще фу. Ну, мне иногда не рассказывали. Как может быть пицца без сыра? Вот, да-да-да. С томатным соусом еще. И я так подумала, а почему так? Почему дети так не любят сыр? Это связано с вонью, потому что у нас же такие настоящие сыры, которые чаще всего сильно воняют. Давай скажем, пахнут. Пахнут. Сыры, которые пахнут. И мама очень любила вонючий сыр, и ты открываешь холодильник, и весь холодильник пахнет этим сыром. И у нас в школах нет такого, что обед делается школой, а именно ты переносишь свой ланчбакс, то есть такой коробка с едой. И я помню, один раз мне положили кусок сыра. То есть, наверное, мама перепутала коробки, хотела папе дать сыр, дала мне. Я открыла, я такая: фу, никто не хотел сидеть рядом со мной. Типа, это вообще было... Я прям так обиделась на маму. У тебя травма. Да-да-да. И мама один раз пыталась меня покормить сыром и сказала: я дам тебе 500 рублей, если ты скушаешь этот кусок сыра. Я не смогла. Я не смогла. Да. Я бы согласилась только за миллиард. Ничего себе. Сейчас у тебя как отношения с сырами? Мне нравится сейчас. Я смело это ем, еще хорошо. Да, но до сих пор есть взрослые, которые просто не могут сидеть рядом с сыром за счет вот этой детской травмы с сыром. Да. И еще у нас принято по пятницам ходить в этот магазин конфет. То есть это прям такая устойчивая традиция. Дети там каждую пятницу они идут за конфетами. Вот, и наполняют себе там, миксуют всяких разных, и идут домой, смотрят передачу Disney, там, которая показывается по телеку. Все дети сидят, смотрят и кушают конфеты. Лиля, ты знаешь, кто самый, мне кажется, знаменитый датчанин, ну, в мире детей, скажем так? Нет. А подумай чуть-чуть. Может, вспомнишь? Сказочник. Андерсон, ну, что ли? Да. Да, да, да. Да. Детство. Хлынуло прям. Да, да. Ханс Кристиан Андерсен, конечно, самый знаменитый датчанин. Мне тоже так кажется. Да? Да. В мире вообще, да. Вот хотя он себя не считал детским писателем. Ну, он писал достаточно страшные сказки иногда, и много про смерть тоже писал, и с плохой концовкой, и всякое такое, да. И поэтому некоторые страны, они иногда переделывали. Да, конечно. Да. У нас сказки очень многие адаптированы, и оттуда убраны какие-то куски непонятные. Угу. Он был христианским писателем, и у него много очень... Про религию, да. Да, молитвы, какие-то еще, да, да, вот да, такие мотивы. Они были все вырезаны. А вот мне интересно, вы читаете в оригинале полный текст? Да. То есть со всеми молитвами? Под текстами и так далее. Это же огромная часть нашей культуры тоже. Ну, то есть это, да. А какие у тебя любимые сказки Андерсена, помнишь? Господи, я их очень давно читала. И я, если честно, помню только «Снежную королеву», и то почти нет. Ну, это интересная тоже сказка такая. Да. Она тоже немножко страшная, да. Есть такое. А вот знаешь сказку «Гадкий утёнок», да? Знаю, но вообще не помню ничего там. Ну вот, это как раз такая биографическая сказка про его детство. Он сам был из очень бедной семьи, и он рассказывает, ну, что он как бы выделялся тоже, что его дразнили и так далее, ну, что потом он уже вырос великим писателем, то есть он стал лебедем. И это очень такая важная сказка в Дании, потому что у нас как раз очень много внимания уделяется буллингу, и чтобы не дразнили друг друга, рассказывают эту сказку. И многие звезды рассказывали, что да, меня тоже дразнили в детстве, ну вот, я вышла неплохо. А еще знаешь сказку Оли Лукоя? Нет, но есть мультфильм «Снежная королева» как раз. Он вроде бы советский. И там вообще рассказчиком был вот Оли Лукой вроде. Да ладно, серьезно, они смешали эти сказки? Ну, интересно. Не, ну это был просто рассказчик с двумя зонтами. Погодите, погодите. Первый зонтик. Второй. Меня зовут Оли Лукой. И в чем прикол этих зонтов? Что к хорошим детям он подходит, показывает цветной зонт, и у них цветные сны с каким-то содержанием. А те, которые плохо себя вели, он подходит зонтом, который как бы предсказывает, чтобы у них вообще не было снов. То есть они, у них просто черный сон, так скажем. Обыдно. Да-да-да. И там целый рассказ, как он приходит к мальчику Оле Лукое. Оля — обычное датское имя, а Лукое — лёг-ой. Угу. То есть «закрой глаза». Mm-hmm. Оля, закрой глаза. Mm-hmm. И это очень такая сказка принята в Дании читать. И даже у нас есть колыбельная. То есть моя мама пела там песню про «Не ложишься на бочок, придет серенький волчок и укусит за бочок». А мой папа пел мне колыбельную именно про Оли Лукоя, что вот он придет, предсказ тебе добрые сны, засыпай. Ну, могу спеть один маленький куплетик, давай, если хотите. Den lille Ole med paraplyen, ham kender alle små folk i byen. Hver lille pige, hver lille dreng, han sover sødt i den lille seng. По-моему, как-то так, да. Здорово. Урбамба. Про язык. Я прочитала, что в датском языке нет слова «пожалуйста». Это правда, да. Нет такого слова. Ну, некоторые считают, что это потому, что мы невежливые или что-нибудь такое. Его просто нет, да. То есть, когда ты просишь что-то, ты просто не говоришь «пожалуйста». Ты можешь или... сказать «будь добр», или как сказать? «Будь добр», да. Есть, да, такое. Да, «будь добр» и «подай мне сыр». Ой, нет, не сыр. Да-да-да. Говорят, что наш язык очень твердый, звучит, как будто у них картошка во рту. Хочется послушать. Я принесла пару фраз. Думала, вы попробуете их сказать, и я скажу, как правильно. Давай попробуем. Начиная отсюда и вниз. Рот, грот, мед, флод. Там же «д» везде в конце, да? Но у нас такая специфика, что «д» она мягкая. И за счет этого как бы говорим «рот, грот, мед, флод». А «рё» какое-то получается как французское практически, да? Да, «рэ», да. Рот, грот, мед, флод. Ну да. Это невозможно сказать, правильно, если ты не дочь. Ну-ка, попробуй. Вот в самом конце там есть такая фраза, видишь? Хаят, хаят, нет, флет. Ну, неплохо, да, но неправильно. Ну, это понятно. Ну, ладно, это вам не обязательно. Но на самом деле сам по себе язык легкий, потому что там нет родов, там нет падежей. Он очень похож на английский, но произношение такое сложное, что даже мне иногда так стыдно, когда иностранец говорит на датском, мне непонятно. Ну, то есть я слышу, что он что-то говорит, и я иногда за счет того, что я вежливая датчанка, стою. Что, извините? Что? И несколько раз, и уже невежливо говорить, что третий или четвертый раз, и просто, ну, ладно, он там что-то сказал, и я просто не поняла. Да. Но зато в Дании все говорят на английском, все же знают. Дети и бабушки. То есть ты можешь у любого спросить дорогу, и все тебе нормально ответят. Песня! И давайте теперь послушаем песню. Я всегда прошу гостя выбрать какую-то важную песню на родном языке. Очень красивая песня. Да. Да, она такая мелодичная и очень хороший такой добрый текст тоже. Что это за группа? Это такая женская группа «Шира Шанель». Она на самом деле одна из самых первых женских групп. Появилась она в 70-х годах. То есть там целый состав женщин, и все они играют на инструментах и поют, и пишут все тексты сами и выпускают их. И это все было связано с феминистическими протестами. Как называется, скажи, пожалуйста? «Смёк Атайли». И это значит «красивый и приятный», что ли? Ты такая красивая и приятная. Предметы. Рубрика «Предметы». Это такая рубрика, в которой гость приносит два предмета, и эти предметы нам что-то такое рассказывают о стране, и мы еще лучше представляем жизнь и обычаи этой страны. Итак, Настя, какой первый предмет? Это первый предмет. Как ты думаешь, что это? Флаг Дании. Да, это флаг Дании. Он красный с двумя белыми полосками, горизонтальный и вертикальный. Это белый крест. Да, потому что у нас христианство. Да. А как ты думаешь, почему? С ним связана какая-то традиция. А-а-а! Нет, я не знаю. Да я бы тоже, на самом деле, не отгадала. Я думаю, если бы я не знала. Я вспомнила шведскую традицию. Типа на какой-то особый праздник поднимать. Это что-то такое, да, связано. Это близко, да. Угу. На самом деле, это тоже мини-версия того, что стоит чаще всего у людей в огороде. Такой огромный флажок, который они запускают, когда у кого-то день рождения. Чтобы все соседи знали, что вот тут вот день рождения. И также имениннику ставят такой вот мини-флажок прямо рядом с ним. И в ресторане все видят, что «О, у него день рождения». И также, ну, дома. Это самое главное украшение на день рождения. То есть скатерть в флажках, салфетки в флажках. Ну и в тортике тоже расставлены. В торт именинника вставляют кучу флажков. Ну, то есть вставляют свечки посередине, а вокруг там расставляют еще флажки. Довольно опасно, да? Огонь не флажки. Ну, ничего, да. День рождения с пожаром. И получается, что именинник одет в красно-белой одежде, чаще всего у него флажки в волосах, и вся школа знает, что у него день рождения или у нее, да? Ур-бам-ба. И второй предмет. Я, к сожалению, не могла его принести физически, поэтому тут есть фотография. А это морская козырек. Я не знаю, как это называется, я забыла. Но я бы назвала это фуражкой. Ну да, как бы морская. Или такая кепка морская. Да. Вот, да. Но на самом деле это никак не относится к морю. Это такая специальная фуражка, так скажем, которая одевается после того, как ты окончил гимназию. На последний экзамен ты одеваешь эту шапку, и уже ты празднуешь, что ты закончил школу, так скажем. Там очень много всяких традиций. Там целая книга, которая посвящена этой шапке, которая описывает, что нужно с ней делать, когда ты студент. А как она называется? Фуражка студента. Фу. Вот. А, студенческая шапка, да. Да, да, да. Вот. А, еще очень важно. На козырьке твои лучшие друзья должны откусывать его, так скажем. То есть это как? Оставлять следы зубов? Да. То есть они берут, откусывают и оставляют свои следы зубов. Это на удачу. Вот. У нас еще есть такой грузовичок, который мы за день до окончания гимназии украшаем всякими украшениями. И потом, когда все уже сдали экзамены, все садятся в этот грузовик. И если ты получил самую высокую оценку, ты бегаешь сзади этого грузовика. Грузовик едет, а ты бежишь сзади. Это наказание за то, что ты получил самую высокую оценку? Да, за выделился, то, что ты выделился, да, чтобы не гордился этим. И получается, что этот грузовик... Он едет по домам ко всем домой. То есть весь день он едет. И каждый раз, когда приезжает к остановке, там какая-то еда, там родители встречают, и всех обнимают, поют какие-то песни. И потом ездит по гостям всех выпускников. Да? Да, да, да. И получается, тот, который получил самую высокую оценку, он бегает до первой остановки. То есть не весь день, не все 11 часов, которые он едет. А, он до первого дома, да? До первого дома. И получается, за счет того, что море у нас везде... У нас принято в самом конце этого дня доезжать до моря, и принято как бы голыми, только в шапках, идти плавать в море ночью. То есть все убегают. Представляешь себе? Просто в Дании другое отношение немножко к ноготе, там совершенно по-другому, да, к этому относится. Да-да-да, очень расслабленное отношение к голому телу. Это, ну, у всех же есть тело, и у всех оно бывает голым. И поэтому это не страшно. Не считается неприличным. И обязательно зайдите в Инстаграм Гусь-Гуся и посмотрите на фотографии. Там будет как раз фотография Насти в этой фуражке и флажок. И последняя рубрика. Слава, слава. Здесь мы всегда спрашиваем самые важные слова на языке нашего гостя. Но поскольку мы знаем, что в Дании, в принципе, не обязательно знать датский язык, можно говорить на английском, но чтобы поразить датчан, хотя бы скажи нам, как поздороваться и сказать спасибо. Поздороваться — это достаточно легко. Просто слово «hi». Это как в английском. Да-да-да. Но зато «пока» будет «hi-hi». То есть «hi-hi». Вот, вот так вот. Это очень легко запомнить. Да. И еще слово «спасибо» будет «tack». «Tack». Это вообще во всей Скандинавии. То есть это и даже в Исландии, и в Швеции, да. У нас просто нюанс такой, что они говорят «tack», по-моему. Они так выделяют «k», а мы просто говорим «tack». Ну, это все одно и то же, так что да. У меня был вопрос. Я сейчас сижу с плюшевым медведем, это моя поддержка. Просто я очень люблю всегда медведей. Я хотела спросить, как на датском будет медведь? Пьян. Пьян. Пьян. Mm. Это даже имя. То есть мальчиков можно назвать пьян. Мишка. Мишка, да. Ну, скорее медведь. А если прям мишка плюшевая, тогда бамсы. Бамсы? Да. Ну, отлично. Спасибо огромное. Очень интересно. Так и хай-хай. Хай-хай. Хай-хай. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссерам Кире Вайнштейн и Ивану Прокофьеву, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии «Резонант Артс». Пока. Пока.